Глава 4. Силы во мне осталось не так много. Ее хватит призвать душу вампирши из вечного боя, но твое сердце заменит меня на защите обители. Кто ты? Раз уж я сменю тебя на этом посту, то хотел бы знать хоть что-то о своем предшественнике. Сердце умолкло, но ненадолго. История циклична. У обители всегда были периоды расцвета и увядания. Я тот, кто был причиной прошлого упадка и кто заплатил своим сердцем за возможность нового расцвета. Ты тоже пошел войной на святош? Нет. Сердце издало горький смешок. Орденцы стали нашей проблемой не так давно. До того мы сдерживали натиск тварей со стороны пустыни. Был слишком самоуверен и бросил им вызов. Я не спрашивал, ведь каким-то образом сам видел, как относительно молодой маг крови в ожидании острова возомнил себя способным в одиночку обезопасить своих братьев и сестер. Он с успехом продвигался вглубь пустыни, истребляя разных тварей, пока не оказался в самом центре песков и не обратил на себя гнев существ, у которых не оказалось крови. Они гнали мага за пределы своих владений, а затем в назидание практически уничтожили обитель. И тогда маг пожертвовал собственное сердце, чтобы защитить братьев и искупить вину. Тело мага окаменело и вросло в землю глыбой. Да, так все и было. Остров меня не дождался. Почему я? Это ведь ты приказал привратнику меня пропустить. Я. Моя сила иссякла на борьбу с их проклятиями. Обитель не должна опустеть и умереть. Ты пришел добровольно. Ты можешь сопротивляться рассвету. Твое сердце так же сильно болит за братьев, как когда-то мое. Я даже сделаю тебе прощальный подарок и верну душу вампирши. Хорошо, но способ смерти я выберу сам. Оставил я за собой последнее желание. Мне не принципиально, лишь бы добровольно. Воодушевленно отозвался хранитель. А как же ты? «Наконец-то отправлюсь на перерождение, искупив свою вину и оставив преемника. Тогда дело за тобой. Клянешься матерью великой кровью не отступить, не струсить и отдать свое сердце для защиты обители. Клянусь. Ну вот и все. Назад дороги нет. Осталось только проверить, насколько я везучий сукин сын». Ольга уселась на кожаный мешок сверху и прислонилась к каменной кладке стены. Глаза чуть привыкли к темноте и красным отцветам, что пробивались с высоты 24 этажей. Алтарь, на который улегся Михаил, с камешком на крыше башни связывала едва видная энергетическая алая нить, что очень напомнила Ольге неровную кардиограмму на мониторе в больнице. Вот только кардиограмма все больше стремилась к прямой нити, что очень напрягало эмпатку. Еще больше ее напрягло предупреждение Михаила и подсказка о возможности снятия ее проклятия. Он как будто старался выдать полезную для нее информацию, опасаясь, что не успеет. Но и сам факт осведомленности о проклятии тоже напрягал. С другой стороны, он, кажется, был носителем такого же подарка из этого мира и как-то же освободился от него, судя по уровню силы. Ну или почти освободился. Ольга с удивлением поняла, что ей импонирует практичность Михаила. Еще будучи подавленной Хельгой, она с интересом следила за отношениями в семье Комарина. Его женщины готовы были ради него на все, буквально, и он отвечал им взаимностью. Вообще у него было достаточно необычное отношение к своим людям и своим женщинам в частности. Он вроде бы и не стеснялся использовать их на полную катушку при необходимости, но при этом готов был горло перегрызть любому из них. Фанатизма в его чувствах тоже не наблюдалось. Трезвый расчет, нежность и забота, уважение. В этом роду Михаил однозначно был ведущим, а все остальные — ведомыми, но это не породило слепую веру в собственное превосходство. Он выслушивал советы, анализировал информацию, принимал решения и нес за них ответственность. А уж уровень этой ответственности одним богам известен, хотя... Вот здесь Ольга сомневалась, что боги их общего мира вообще были в курсе, кого занесло к ним. Откровенно говоря, в нынешней ситуации Ольга ни капли не жалела, что решилась нырнуть в портал. Кровное братание с таким союзником дорогого стоило. А если объединить их знания, то совместные преимущества можно было многократно увеличить. Ольга невольно начала разглядывать лежащего перед собой мужчину. Высокий брюнет, довольно подтянутый и спортивный для своего юного возраста. Ну да, юного. — хмыкнула Ольга. 300 лет в обед, как юного. Да и сама-то хрен пойми, какого возраста». Мысли о возрасте плавно перетекли в попытки планирования. «Пока Аста не подрастет, они останутся в Российской империи. Значит, за это время необходимо подготовить почву для собственной финансовой независимости». Выходить замуж по указке нового главы рода Безонансов Ольга не собиралась, как и плясать под чужую дудку. Хватит, наплясалась. Лезть в главы рода эмпатка тоже не планировала, все равно продолжить род не сможет. В сухом остатке оставались выход из рода и тихая мирная жизнь. «Ты сама-то веришь в это?» Вспомнилась однажды сказанная алтарем стихии фраза в предыдущей жизни. «Чужие души провоцируют возмущение ткани реальности», помимо своей воли, изменяя развитие целых стран и миров. Так оно и было. Попаданцам спокойная жизнь светила только в гробу. Вспомнились романы, которыми она зачитывалась в прошлом мире. Там герои всех побеждали, женились на принцессах, получая в приданое целые империи. Сейчас эти истории казались насмешкой над их жизнями. Ольга горько улыбнулась. Ей сейчас еще грех было жаловаться. Она переродилась, получив еще один шанс. Тратить его на бесконечные войны она не собиралась. Если удастся войти в сильный клан самостоятельной единицей, хорошо. А нет, и сама справится. Кого ты обманываешь? В этот раз ее стартовые возможности улучшились благодаря Комарину, но и торопиться тоже не стоило. Нужно было еще понаблюдать за ним, и лишь потом принимать решение, стоит или нет связываться с его родом на постоянной основе. «Мне нужна твоя помощь», — отвлек эмпатку от раздумий голос Михаила. Ольга вздрогнула от неожиданности, ведь точно видела, что тот оставался неподвижным. Более того, по канавкам на каменной глыбе каплями стекала его кровь. «Что нужно делать?» «Достань из мешка пирамидку, алую с серебристыми прожилками и вихрем внутри». Ольга хмыкнула. Описания были излишни, ведь других пирамид поблизости не наблюдалось, поэтому перепутать было нереально. Открыв мешок, эмпатка нащупала искомый предмет под черной плотной тканью, и вынула пирамидку. Весила она 3 килограмма и имела ребро размером под 30 сантиметров. Еще не тяжелое, но уже вполне увесистое. «Достала». «Молодец», — подбодрил ее Михаил. «А теперь направь ее вершину мне в сердце и ударь, что есть силы». Ольга зависла на мгновение, осмысливая указание. «Я должна тебя убить?» — переспросила эмпатка, перепроверяя суть услышанных инструкций. «Да». «Я не хочу». «Ты не поверишь, но я тоже», — нервно хохотнул Комарин. «Но так нужно. Смерть — лишь вынужденная часть ритуала. Все будет хорошо, верь мне». Все бы ничего, но Ольга ясно чувствовала эмоции Михаила. Не все было так радужно, как он делал вид. Комарин пытался провернуть нечто, чтобы расплатиться и не нарушить клятвы. Но шансы на успех даже сам оценивал как минимальные. При этом в душе у парня бушевала такая смесь азарта, отчаяния, бесшабашности и чувства долга, что впору было бы представить на его месте директора сиротского приюта, решившего на пожертвование сыграть в казино. «Дело дрянь?» «Бывало и хуже», — пришел ответ. «Врешь». «Вру», — не стал тот отпираться. «Что делать, если что-то пойдет не по плану?» «Дать Агафье Макар, когда она очнется. Макар лежит на дне мешка в холщовом кошеле. После отправитесь к моей башне, у вас гостевой доступ. Оттуда вас заберет Раю, я его предупредил». «Как определить, что...» Она не смогла продолжить. «Я окаменею. Камень на вершине башни ярко засияет». Ольга держала над Михаилом пирамидку, но не решалась опустить. «Я же на крови клялась не причинять тебе вред». «Отката не будет, ты выполняешь мою просьбу». Теперь Михаил был абсолютно уверен в своих силах. Но почему-то это не обрадовало эмпатку. Она не решалась убить свою единственную надежду на освобождение от проклятия. Это было выше ее сил. А в следующую секунду она с ужасом увидела, как ее руки поднимают пирамиду и с силой опускают в тело Михаила. Послышался треск ребер. Вершина с чавкающим звуком вошла в грудную клетку. Горячее полуденное солнце обжигало кожу. Из одежды на ней были лишь 2 куска ткани, обернутых вокруг груди и бедер. На щиколотках позвякивали браслеты с золотыми монетками. Взмах саблей, разворот. Дзинь-дзинь. Прогиб пропуски тагана над собой. Дзинь-дзинь. На лицо одного из стражников упал отцвет от реверса золотой монеты с оттиском оскалившегося гепарда. А следом покатилась и голова незадачливого бойца, засмотревшегося на розовые горошины сосков, проглядывающие сквозь ткань. Дзинь-дзинь. Присед на одно колено, взмах ладонью, и облако песка оказалось в глазах двух других нападающих. Сабля легко рассекла кожу на сапогах и перерезала сухожилие. Дзинь-дзинь. Она заметила тень над собой с опозданием и едва успела уклониться от удара в спину. Дзинь-дзинь. Рывок и зубы впились в шею для восполнения сил. Жертва какое-то время подергалась, но вскоре глаза ее закатились. Бесполезное тело отлетело в сторону, а она облизалась, поддаваясь горячке боя и пульсации свежей крови на языке. «Ну же, мальчики, кто следующий?» «Я!» С ближайшего бархана на блондинку взирал мужчина в деловом костюме с арбалетом в руках. «Узнала меня, сука?» Расхохотался английский джентльмен и махнул себя рукой за спину. «А я не один!» На край бархана вышла шеренга лучников в черных одеждах с татуировками на лицах и разом натянула тетивы. Она была быстра, очень, но скорострельность стражей Гепардеви составляла порядка 15 стрел в минуту у каждого. Добежать до лучников она просто не успеет, как и выйти за пределы дальности выстрела. «Почувствуй теперь себя мишенью!» — упивался местью враг с арбалетом, облизывая губы и вытирая пот со лба. Видимо, в черном костюме полуденный зной ощущался особенно сильно. Где же она его видела? Как назло, в полдень даже ее тело не отбрасывало тени, чтобы можно было уйти в нее. Придется танцевать. Легким движением руки она сбросила ткань с тела, позволяя знойным ветрам пустыни ласкать ее кожу. Платиновые косы да браслеты на щиколотках стали ее украшениями. Сабля замелькала перед ней, отбивая стрелы, но плотность их была такова, что рано или поздно, но она должна была ошибиться. Пусть. Но пока она еще держалась. Арбалетный болт вошел в нее чуть ниже правой ключицы, на излете раздробив лопатку. Рука с саблей сразу опала из-за дикой боли, но девушка не сдалась, перехватив саблю в левую руку. Первые взмахи были не столь изящными, но вскоре она, сцепив зубы от боли, восстановила потерянный темп. «Сука!» – прошипел арбалетчик и перезарядил оружие. «Я тебе все равно достану!» Стрелы сыпались дождем, когда внезапно все вокруг замерло. В пустынном мареве дрожащего от жары воздуха появился незнакомец в алой хламиде. Оценив обстановку, он только хмыкнул, когда блондинка чуть сместилась, чтобы видеть новую опасность и не выпускать из вида старую. «Сложи оружие, дитя. Твой бой окончен. Путь домой оплачен чужой душой и чужой кровью». Блондинка вновь отступила на шаг. В замершем киселем мгновении она могла бы успеть рвануть на бархан и вырезать отряд лучников вместе с англичанином, но почему-то незнакомец в балахоне казался ей более опасным. «Кто оплатил?» — решилась она задать вопрос. Память почему-то отказывалась ей служить. Все это время она защищалась, не имея представления, кто и за что ее пытался убить. «Он!» Незнакомец указал рукой ей за спину, и девушка оглянулась через левое плечо. За спиной стоял еще один мужчина, до того незамеченный ею, хотя однозначно отнести его к людям она бы не решилась. Мираж дрожал и мерцал. Черты лица менялись, то и дело приобретая змеиные очертания с капюшоном, клыками и чешуей. Иногда казалось, что за его спиной раскрывались огромные кожистые крылья, но затем они исчезали, сменяясь длинным змеиным хвостом. «Боги, что ты такое?» «Друг, защитник, партнер», — смогла прочитать она по губам. «Иди, ты свободна». Когда силуэт человека-змея исчез, словно мираж в пустыне, в ее ушах почему-то звучала незнакомая песня. «Ты свободна, словно птица в небесах. Ты свободна, позабудь, что значит страх. Ты свободна с диким ветром наравне. Ты свободна наяву, а не во сне». Слова песни, спетой Михаилом Агафьи при братании и освобождении от рабской привязки. Сердце обители выполнило свою часть сделки. Агафья ушла за ним, роняя капли крови из простреленного плеча на песок. Обнаженная и прекрасная воительница покидала поле боя несломленной и непобежденной. Мне же предстояло выполнить свою часть сделки. Ольга послушно выполняла мои указания ровно до того момента, пока я не попросил убить меня. Признаться, я и не рассчитывал, что она безропотно выполнит эту просьбу, но все же надеялся убедить. Не вышло. Попробовали бы сами убедить эмпатку в почти безнадежной затее. Поэтому мне ничего не оставалось, кроме как всего на мгновение взять под контроль ее тело и опустить пирамиду себе на грудь. По ошарашенному взгляду стало понятно, что таких способностей от меня точно не ожидали. Но большего мне и не нужно было. Всего лишь выполнить свою часть сделки и умереть. Расчет мой был прост и авантюрен до невозможности. Я решил попробовать провернуть фокус, уже однажды сработавший на ритуальной арене против 11-го. Там погибло мое человеческое тело, но выжило тело Эрго. Нужно лишь было тонко уловить момент, когда одно тело будет на грани смерти, и заменить его другим. С сердцем же мой расчет был еще более рискованным. Мне вспомнилось напутствие алтаря эргов про совершение привязки. Единственный артефакт, что подходил под это определение, сейчас торчал из моей груди. Пирамидка отлично себя показала у меня под сердцем в апостаси эрго. С учетом того, что создана она была из квинтэссенции всех моих способностей, то ее с натяжкой вполне можно было принять за мое второе сердце. Вон, даже ребра жесткости из адамантия имелись, словно сердечко у меня было божественного класса. Были, конечно, у этой схемы и минусы, причем их было столько, что я решил не заморачиваться. Историю пишут победители. Самое страшное, что меня ожидало, это смерть тела и смена хранителя на посту защитника обители. Не сказать, чтобы я с ужасом относился к подобной перспективе. Нет. Все же слова сердца заронили в моей душе зерна печали и осознание сопричастности к разрушению обители. Технически я даже выполнил обязательства перед родом Камара и Виноградом. Да я, мать его, Розеток, даже жениться успел и наследника заделать за то время, что прожил Михаилом Комариным, в то время как Траюдосаном за 300 лет даже детей не наплодил. В целом я не сомневался, что мои женщины справились бы и не дали растащить клан на куски. Но... всегда было это пресловутое «но». Я хотел жить. Я прекрасно осознавал, что хоть и нарушил уложение между орденцами и обителью, но не это стало причиной нападения. Нет, орденцы не трогали нас ровно до того момента, пока мы с ними были сами по себе и оперировали разными магиями. Но стоило появиться прецеденту, где маг объединил в себе обе силы, и мы стали опасны. Вечная война за ресурсы вдруг проявилась как на ладони. Даже не развивая в себе силу рассвета, я стал потенциальным конкурентом для орденцев. А уж то, что я был выходцем из приюта Святош, стало плевком им в лицо. Пропустили. Но даже это не стало началом конца. Мне следовало улететь, исчезнуть, взойти на остров. Но я не хотел. И об этом знали очень многие. В тот момент, когда я еще сам не принял окончательного решения, его приняли за меня. Я из потенциального конкурента превратился в реального, и Альбу пришлось разыграть карту Ланы. Расставляя все по полочкам в собственном разуме, я понял и еще одну вещь. Если бы Мать Великая Кровь была против, я бы ничего не сделал. Не ошибался лишь тот, кто бездействовал. Я предпочитал сделать и понести наказание, чем не сделать и терзаться. Этим принципом я руководствовался, когда переходил с этажа на этаж башни. И этот же принцип шептал мне: «Рискни, хуже не будет. В крайнем случае станешь хранителем обители». «Мать Великая Кровь, прими мою добровольную жертву», — обратился я к покровительнице. «Все, что во мне есть, я вручаю тебе. Рассвет, кровь, щепотку божественности, украденную в казематах чужих богов, и мою душу. Бери все, в чем нуждаетесь ты и обитель. Моя жертва искренняя и добровольная». Сердце человека, пронзенное пирамидой, совершило последний удар, когда на каменном постаменте оказался крылатый змей, из груди которого прорастал в глыбу кристалл алого цвета с серебристыми прожилками. По пуповине, связующей алтарь с камнем на вершине башни, пошел поток пламени. Сперва это были вспышки, напоминающие биение сердца, но затем пламя выровнялось и пошло сплошным потоком. Алый накопитель наполнялся силой столь разных магий, но действующих в едином порыве: защитить, противостоять, возродить.